Публика совсем сорвалась, когда белый парень встал и подошел к нам, заявив: «Да, все правильно, в задницу ваше это». Тут нас быстренько выпроводили, потому что мы явно им все испортили. Этот маленький эксперимент доказал, что мне не нужны доктрины, чтобы понять, кто я. Билл же продолжал искать. Через несколько лет я узнал, что он со своей девушкой примкнул к группе одного харизматического лидера, который убедил своих последователей передать ему все свое имущество, а сам уехал из США в Джонстаун, Гайану. В ноябре 1978 года Джим Джонс уговорил более 900 своих последователей выпить лимонад, в который был добавлен цианид, организовав массовое самоубийство. Билл был одним из погибших в тот день. Я действительно не понимаю, каким образом парень, который так хорошо знал законы улицы и мог бросить вызов существующему порядку, мог принять такую радикальную систему взглядов, как афера с Джонстауном, ни разу не усомнившись в ней. Часть моего защитного механизма состояла из потребности в контроле, которая была у меня с детства. По той же причине я продолжал избегать злоупотребления алкоголем и наркотиками в эти экспериментальные годы. Конечно, иногда я баловался разным зельем, однажды даже выкурил ангельскую пыль, и мне пришлось долго отговаривать себя от попытки взлететь. Когда фенилциклидин проник в мой мозг, я 100 раз отжался на батарее в моем доме. Нечеловеческий подвиг. Я потом вспоминал, что на флоте я мог в хороший день отжаться 25 раз. Когда я стал выглядывать в окно, пытаясь прикинуть, в какую сторону лететь, трезвый и мудрый голос внутри меня посоветовал: «Не стоит сейчас летать, может, просто пройдешься?» Я вышел из тендерлоина, шел и не мог остановиться. Мне было так легко, казалось, я поднимаюсь над холмами, опускаюсь вниз к одному мосту, к другому. Как по волшебству я пришел в китайский квартал, будто плыл на корабле и случайно пристал к берегу в праздник в разгар шумного парада. Я присоединился к нему без приглашения. Я танцевал на улице с людьми, одетыми в карнавальные костюмы и маски, многие из которых держали китайские фонарики и фигурки из папье-маше. Многие бросали на меня недоуменные взгляды, без сомнения задаваясь вопросом: «Кто этот веселый парень? Он ведь не китаец?» Я начал приходить в себя уже в баре на Норт-Бич, оттягиваясь под группу электромузыки из военного барабана и губной гармошки. Боже, я чувствовал себя как в Карнеги-холле. Здорово, что я понял, как опасно увлекаться кайфом. Музыка сама по себе может поменять сознание, а иногда и промыть мозги. Я ведь совсем потерял контроль. Когда настала пора возвращаться в Тендерлоин, я с трудом дотащился до дому, быстро трезвея и понимая, что этот наркотик не стоит пробовать снова. На самом деле, кроме моих исследователей в свободное время, я в основном концентрировался на экспериментах в лаборатории, делая для доктора Эллиса ту работу, для которой он меня пригласил. Мой приятель Билл, который привел меня на семинар ЭЦ, обвинил меня в буржуазных амбициях, и это было справедливо. Меня соблазняла возможность сделать карьеру в медицине. Если бы я действительно этого хотел и стал служить медицине преданно и страстно,